городе моем время празднует святое отключение тепла от меня и от всех, кто нас ждет за стеной. Всех нас переедет зима. В городе моем тайны возникают из неба и небытия от меня. Далеко до метро, но так близко до неба. И падает, падает снег на всех, кто нас любит и, может быть, будет любить. Никогда не пройдет стороной, улыбаясь. Где-то врывается в окна, где-то гуляет по крышам. Живите подольше, играйте, кто громче, кто тише.